Глава 11. Подготовка к спуску. «Какого черта, бобер?» – проговорил Александр, показывая на наспех сложенное укрепление. «Ну, чем богаты?» – пожал плечами младший сержант. «Тут, блин, не стройка, вот и пришлось вместо земли и песка всякую мебель использовать». «Слушай, я тебя, конечно, понимаю, но, блин, тут же нужно будет оборону держать». Саша неодобрительно посмотрел на завалы из офисной техники и мусора. «Ты представь, их там чуть меньше тысячи. Если они, конечно, от голода не передохли. Но, сам понимаешь, на это надежды особо нет». «Вот и пусть бы сожрали друг друга», – пожал плечами Бобров. «А что делать, товарищ Старкап? Больше укрепиться нечем». «Ну, знаешь, думал я тебя с собой взять, но, похоже, тут ты будешь полезнее. Если вдруг по какой-то причине они прорвутся, отвечать будешь головой. Хотя, сам понимаешь, спрашивать с трупа будет нечего. А я выживу и спрошу». «Так точно?» – отчеканил сержант. «Разрешите занимать оборону?» «Блин, ты этого и хотел, что ли?» – дошло до Сухова. «Мог и просто попросить». «Ладно, оставляю с тобой всех раненых. И пяток из неполных отделений. Всего будет человек 30». «Погоди». Взяла его за рукав стоящая рядом Кэт. «Мы что, пойдем всего в 50 рыл? Ты же сам говоришь, их там почти 1000, а у нас боеприпасов кот наплакал». «Коридор узкий, кроме лаборатории, куда мы, естественно, просто так не сунемся», — убирая ее ладонь, ответил Саша. «Не заморачивайся, решим эту проблему». «Лучше скажи, где наши доктора-профессора, инициативные которые? Я же вроде просил их под конвоем доставить ко входу». «Да, блин, я думала, что ты шутишь так. Гражданских с собой тащить. Вот и отпустила. Они, наверное, сейчас сидят по комнатам, трясутся». «Черт, мне их по всему комплексу собирать», — вздохнул Александр. Он и сам не спешил спуститься в объятия толп зараженных. Но понимать, что при первой опасности люди разбегутся как тараканы, боясь только за собственную шкуру, было не очень приятно. «Палач, возьми с собой 4 поскоростнее и пробегись по комнатам. Собери всех. Они мне, конечно, не особенно нужны, но порядок должен быть». «Так точно», – кивнул палач. Быстро похлопав нужных бойцов по плечам, он сходу стартовал по лестнице. Так что перепрыгивал через 5 ступеней и за несколько секунд уже был на самом верху. «Отличная тактика – поставить 2 на лестнице, а остальными постепенно выгонять всех из комнат вниз». Люди, у которых просто не осталось выхода, пытались сопротивляться. Кричали, ругались матом на разных языках и наречиях. За недолгие 20 минут Саша услышал столько новых выражений, что значительно пополнил свой словарный запас. Постепенно толпа спустилась на нижний этаж, примыкающий к герметичным воротам, у которых бобер достраивал свои укрепления. «Это произвол! Вы не имеете права так врываться!» — кричала самая большая активистка Елизавета. «Мы в своем доме, у нас есть права». «Послушайте», — начал был Александр, но женщина не дала ему договорить. «Мы не в полицейском государстве, у каждого из нас есть право выбора, конституция». «Да блин, Кать, успокой ее», — попросил Сухов. Но вот дальнейшего он не ожидал. Резкий взмах руки, и голова Мельниковой запрокинулась. Звук пощечины облетел весь этаж. В наступившей тишине Александр поднял руки, показывая свои добрые намерения. Но было уже поздно. Набиравшая воздух в легкие женщина закричала так, что его обостренному слуху пришлось не сладко, а чуть и вовсе скрутило в 3 погибели. «Боря! Фас!» — в истерике скомандовала Елизавета, и химера бросилась на Катю с потолка. Едва успев отдернуть акробатку в сторону, Саша принял удар когтистой лапой на броню предплечья. Рука мгновенно онемела и повисла плетью. «Не стрелять!» – едва успел скомандовать истребитель, отпрыгивая от крокодильих зубов. Взглянул на сотрудницу поведенческого отдела и понял, что она улыбается. «Если сейчас отступить, она подомнет под себя всю станцию. И даже если выгнать ее на мороз, застрелив питомца, затаит злобу, и неизвестно, во что это выльется. Нужно было ломать ее прямо сейчас, пока есть такая возможность. Показать полное превосходство». «Никому не вмешиваться!» — крикнул он, отбрасывая в сторону дробовик и ПП. Мельком взглянув в глаза женщины, он увидел непонимание вперемешку с чувством собственного превосходства. «Что же, значит, придется его рассеять. Вы считаете себя умными? Достаточно, чтобы бороться с нами? Отлично. Вот ваше творение, судя по всему, лучшее». «Кристалл, мне нужна твоя помощь», – мысленно попросил Александр, вставая в стойку. Тут же отозвалась в его голове консультант. «Адаптируем рукопашный бой против этой зверюги». «Ничего сложного», – ответила царь. «Туша большая, но неопытная. Вряд ли она боролась даже с зараженными. Что уж говорить о хорошем бойце. Проведите пару комбинаций, а я считаю реакцию на удары и выявлю наиболее уязвимые места». «А сейчас я вам наглядно покажу, что весь ваш ум ничего не стоит, если он не подкреплен силой, знаниями, умениями. А главное, правильной целью». Рывок вперед, усиление силы, замедление времени. Четыре глаза химеры, не отрываясь, следят за движениями человека. И будь он обычным, вполне возможно, что зверь успел бы среагировать. Мощный хук справа попал прямо в моргавшие века. Удар левой в горло. Снова правой в кончик носа. Тварь воет, пытаясь закрыться лапами, но слишком медленно. В ухо. Зверь вздрагивает, заваливаясь на бок, но в последний миг остается на ногах. «Ого, кажется, мы его реально разозлили», – подумал Саша, глядя на то, как наливаются кровью глаза животного. Не сдерживаясь, крокодила-горилла бросается вперед. Беспорядочно мельтеша лапами с острыми когтями. Но каждый раз кристалл успевает показать траекторию замаха. Да Сухов и сам ее видит. Отскочить, отвести когти в сторону, не принимая их на блок. Снова и снова выходить из радиуса атаки только за тем, чтобы убедиться. Зверь не понимает, что сейчас будет. Вот химера снова бросается вперед, пытаясь достать юркого человека. Елизавета что-то кричит с выпученными глазами. Плевать, она уже сделала свой выбор. Полшага вперед, и кулак в бронированной перчатке попадает прямо над оскаленной пастью. Вминает кости челюсти, вышибает зубы. Кровь брызжет во все стороны. Раненый зверь верещит, отступая и хватаясь за морду лапами. Взгляд меняется. Кажется, теперь тварь начала понимать, что она не охотник. Что настоящий истребитель прямо перед ней. Вот только уже поздно. Пора заканчивать с этим балаганом. Резко подскочив и увернувшись от хвоста, Александр перехватывает когтистую лапу зверя. Видение. У ассистента было достаточно времени, чтобы найти и указать уязвимые точки. Навалившись всем телом, Саша выламывает руку из плечевого сустава. Зверь ревет, скрежещет зубами и царапает пол когтями. Но все уже решено. «Лежать!» – командует Сухов, и тварь беспрекословно подчиняется, показав шею. «Боренька!» – со слезами подскочила к животному Мельникова. «Вы изверги! Он же тебя изуродовал! Как же так?» «К ноге!» – строго сказал Сухов, и зверь на пузе подполз к нему. Елизавета переводила полное непонимание взгляд со старкапа на своего питомца и обратно. Вернее, уже чужого. «Но почему?» – пробормотала женщина. «Как же так?» «В отличие от вас, он понимает, кто настоящий вожак стаи». «Но мы же не звери, мы высокоразвитые существа!» «Еще раз, для всех!» – крикнул Александр так, чтобы расслышали даже на задних рядах. «Мы находимся в состоянии войны за выживание. Все ваши права и свободы регламентируются одним законом – положением о военном времени. Ум, ученые степени, звания и прошлые заслуги ничего не значат. Только то, что вы можете сделать для выживания прямо сейчас. Если вы не в состоянии бороться за собственную жизнь, это сделаем мы. Но хотя бы не мешайте». Теперь уже шушуканье в толпе было гораздо меньше. Черт, все же наглядный пример, даже такой, лучше тысячи слов. Осталась самая малость. очистить подвалы лаборатории и проследить, чтобы каждый занимался своим делом. Придется подзадержаться, но что поделать? Хотите быть полезными для человечества? Мне нужны инженер по сетям и телекоммуникациям. Выйти вперед! Громко крикнул Саша. Прошло несколько секунд, и сквозь толпу процедилась невысокая девушка с пышной шевелюрой и не менее выдающейся фигурой, втиснутой в характерный комбинезон. «Человек с максимальным уровнем допуска во все лаборатории и помещения». Вышло двое – доцент и охранник. «Отлично. Техник, отвечающий или знающий работу оборудования для его отключения». «Это тоже мой сектор ответственности», – заявила девчушка. Александр недоуменно посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на Григория. Помявшись немного, тот кивнул. «Хорошо», – согласился истребитель. «Остальные могут быть свободны. Если среди вас есть добровольцы, которые хотят заранее узнать, как бороться с зараженными, милости прошу. Еще раз повторюсь, их в мире больше миллиарда. Рано или поздно всем вам без исключения придется столкнуться с суровой реальностью. И лучше это сделать под нашим присмотром». В течение 5 минут большинство ученых и научных сотрудников разошлись по своим комнатам. Однако осталось на удивление много. Целых 15 человек. И ведь не только мужчины. Было среди них довольно и женщин. Почти половина. Все осунувшиеся, видно, сказался недостаток нормальной еды и сна. Но довольно крепкие. Кроме них остались названные специалисты и Елизавета, так и не отошедшая от животного, смирно лежащего у ног Старкапа. «Отлично. Рад, что нашлись смельчаки». И вот вам первая задача. Найдите себе оружие. Длинные металлические палки, чтобы использовать их в качестве копий. Не меньше 1,5 метра в длину. Достаточно крепкие, чтобы выдержать ваш вес. «Но как же?» – начал один из добровольцев. «Я думал, вы выдадите нам нормальное оружие. Хотя бы пистолеты. И потом 1,5 года учить вас стрелять?» – усмехнулся Сухов. «Нет, боюсь, это плохой вариант. Тем более у вас здесь нет таких запасов, чтобы обзавестись достаточным количеством патронов. Если мы запустим оборудование внизу, то вполне сможем синтезировать бездымный порох», сказала женщина, стоящая чуть впереди группы. Узкое лицо и смуглая кожа выдавали в ней представителя азиатской диаспоры. Но говорила она совершенно без акцента. «Если», кивнул Саша, «вот тогда и поговорим. И оставленный гарнизон вполне может научить вас использовать оружие. Но это будет все потом. А проблему надо решать сейчас. Мы и так слишком задержались. Все свободны. Через 5 минут жду вас с палками. Григорий, скажи, почему ты вышел вперед, когда я про доступ спросил?» «Я младший помощник ныне покойного начальника охраны», спохватившись, он перекрестился и добавил. «Пусть земля ему будет пухом. Так вот, по долгу службы я имел доступ ко всем помещениям». «Но не ко всем», – тут же вмешался вредный старик-доцент. «Многие откроются, а вот реакторные и лаборатории секретных проектов нет. Только у меня есть пропуск ко всем комнатам без исключения. Как руководитель лаборатории и администратор комплекса, я имею все ключи доступа». «Вот как?» – Саша на секунду задумался. «Расскажите, что собой представляет система охраны? Вооруженные дроиды, турели? Что, кроме карточки, нужно, чтобы открывать двери?» «Ну что вы, это фантастика. Только блокирование дверей да усыпляющий газ. Но он, к сожалению, не очень эффективен против зомби. Мы пробовали». «Наномашины перерабатывают яды и вредные газы быстрее, чем те успевают вступить в реакцию с организмом?» «Нет, они становятся медленнее, но не засыпают. А газ остается в воздухе более 1,5 часа. Так что без специальных костюмов делать там нечего. Он хоть и абсолютно безвреден для человека, но вызывает практически мгновенное действие». «И сколько таких костюмов есть в наличии?» 2 или 3. Остальные заперты в подсобном помещении на -2 этаже», ответил охранник. «Там их уже 20». «Всего?» «Хотя, если сработает, можно пробиться до 2-го большой группой, а потом двинуться дальше, предварительно усыпив всех, кого только сможем». «Инженер!» Сухов пощелкал в воздухе пальцами, пытаясь вспомнить имя, которого не знал. «Как вас?» «Лидия Левченко», – нехотя ответила девушка. «Извиняюсь. Сможете вскрыть систему и удаленно запустить усыпляющий газ по секторам?» «Да без проблем. Администраторский пароль у меня сохранился». «Отлично. А может, и план здания ненароком уцелел?» «Да», – кивнул Григорий, – «но он у меня в интерфейсе. Передать не могу, к сожалению. Сети нет». «Это не принципиально. У нас для таких случаев есть кабель». Саша повернулся к Кэт, которая втолковывала добровольцам, вернувшимся из своих комнат. «Катя, где у нас провода для передачи?» «Ну, те, что с подлодки. Нам их еще Артем дал». «А, не знаю. Наверное, в машине остались». «Бобр, ты все припасы припер?» «Только те, что нужны», – пожал плечами сержант, явно давая понять, что необходимую вещь он, конечно же, оставил в кузове. «Все в порядке, капитан. Я сгоняю», – встрял в разговор палач. Саша, уже набравший было воздух для того, чтобы обложить матами нерадивого младшего, кивнул и выдохнул. Бегун скинул основную снарягу и, быстро перебирая ногами, скрылся в служебном туннеле. Надо отдать парню должное, как курьер он был незаменим. Черт его знает, как там его изменили биороиды, но гепард бы обзавидовался. «Хорошо, у нас есть минут 5, пока он не вернется. Можете высказать ваши пожелания и предложения. Оружие не дам, у самих мало, сразу говорю». «Ну, тогда первое предложение – это захватить помещение внутренней охраны. Оно сразу за пропускной. Как дверь откроем и налево. Там средства индивидуальной защиты. Пистолеты и шокеры. Думаю, комплектов 20 или 30 еще на месте». «А с остальными что?» «Видите ли, мы не сразу сдали нижние этажи зараженным. Сначала пытались обороняться», – объяснил охранник. И хоть по его тону было понятно, что говорить ему тяжело, Сухов сделал жест, чтобы тот продолжил. «В общем, нас выдавливали наверх, и шеф меня послал закрыть ворота с этой стороны. Иначе я бы тоже там остался». «Жаль мужика, нормальный был, судя по всему. Она была женщиной, хоть и просила относиться как к мужчине». «Еще и с бонусами. Без обид. Значит, прямо перед дверью у нас лежит куча тел поверженных охранников и зараженных?» «Нет, они держали оборону чуть дальше, ждали, пока сотрудники эвакуируются. Потом мы закрыли створки, и я не знаю, что происходило дальше. Вряд ли что-то хорошее». «С большой долей вероятности их сожрали, многих еще живьем. Я видел, как эти твари зубами вгрызаются в шею и пьют кровь. Зрелище не для слабонервных. Зато раз и навсегда распределяет, кто здесь хороший, а кто плохой». «Хорошо. Входим, держим оборону в том же месте, прикрываясь телами поверженных. Какую-то часть сразу отправляем на поиск вооружения. Кэт, слышишь меня?» «Так точно». «Вы с добровольцами и этим вот храбрецом отправитесь на склад. Берете все ценное, что можете надеть на себя или донести до нас. Думаю, на все могу дать минут 10, не больше. Что у тебя с оружием?» «Автомат со штык-ножом и мачете из запасов малого». «Нормально. Приоритет – огнестрельное оружие. Все, что может валить этих тварей на расстояние. Всякие тизеры и прочие шокеры тоже могут быть полезны, учитывая, что прокидывают с одного удара. Но нам придется работать в команде». Потихоньку вокруг Саши начал образовываться круг слушателей из бойцов. «Первый номер валит на землю, второй добивает. Уязвимые места – это шея и головной мозг. Просто нужно помнить, что некоторые умудрялись выживать даже при попадании в череп и не жалеть сил, чтобы в нем поковыряться. Хорошо попадать по интерфейсу, то бишь УДИ. Но это можно считать добивающим ударом». «Товарищ капитан, разрешите?» – перебил его запыхавшийся Павел. «Принес всякую всячину из машины, в том числе и переходники. Их у нас оказывается целых 3. «Отлично, слушать сюда. Сейчас господин замначальника охраны будет раздавать план здания. Как только скачали и проверили, передаем следующему. Не задерживаемся на одном соединении. 3 шеренги, стройся. Григорий, давай сначала мне. Потом, пока остальные копируют, я план детально обмозгую». Так и поступили. Уже через несколько минут Александр в уголке просматривал чертежи. У его ног по-прежнему сидел, поскуливая, Борис. Его прежняя хозяйка, а скорее нянька, не собиралась от животинки отходить. Уже перевязала вывихнутую лапу. Сбегав за медицинским комплектом, зашила морду. Саше было, собственно, все равно, что она делает, лишь бы не мешала. Судя по схеме, здание было поистине гигантским. Становилось понятно, почему этажи имели не только номер, но и букву. Это сектора огромной окружности, от А до Г, по сторонам света, что облегчало ориентацию в пространстве. Лестницы и лифты были у каждого сектора свои, и только первый и минус первые этажи отличались. Между ними была одна единственная дверь, за которой размещался пропускной пункт. С точки зрения безопасности – идеальное решение. Никто мимо не проскользнет. А вот с точки зрения пожароопасности и эвакуации – очень проблемное место. В обратную сторону это тоже работало. Толпой туда быстро не вбежать. Хотя дальше, судя по всему, прохода еще уже. Значит, нужно выработать тактику, при которой они получат максимум преимуществ. Например, идти колоннами по два. Со щитами впереди и копейщиками на два ряда дальше. Если брать хороших, уверенных бойцов, то через такую пробку ни одна тварь не пролезет. Если, конечно, у них не найдется здоровяка. Александр вспомнил чудище, которое встретил на подходах к Сахалинску во время штурма, и непроизвольно сжал рукоять дробовика. С тех пор у него почти ничего не изменилось. Все тот же легкий боевой доспех спецназа, чуть спрогрессировавшая мутация, но навыки и характеристики сильно не подросли. Другое дело, что к дробовику у него есть один очень особенный магазин. Всего 4 патрона, но зато каких! С гранатами Саныча. Хоть и делал их малой. Теперь, если подобная тварь ему попадется, просто так ей будет уже не уйти. Так вот, если у них не будет таких монстров, то они вполне смогут обойтись малыми жертвами. Не спеша пройдут коридорами, задраят за собой дверь. Судя по всему, электричество там должно быть, а значит, с освещением проблем не будет. Что как плюс, так и минус. Куда уж без них. Но зато сложнее будет застать их врасплох, пока они движутся до минус второго за костюмами. Плохо, что проход, упирающийся в проходную, сразу за ней разделялся надвое. Центральный коридор шел по кругу, заканчивая свой путь в глухой стене. Но был и проход на первую лестницу. Так что можно выбрать три варианта. Спускаться сразу на второй, единой группой, ощетиниться стволами и копьями, и не подпускать тварей близко ни спереди, ни сзади. Проблема только в том, что их наверху будет ждать противник или могут напасть с двух сторон. Второй вариант был чуть сложнее. Разбиться на две группы. И пока одна прикрывает на минус первом, вторая спускается ниже. Не опасаясь удара с тыла, забирает костюмы химзащиты и возвращается ко входу. Все, кроме защищенной ударной группы, выходят. А затем она запускает снотворный газ в коридоры и быстро вырезает как можно больше тварей, пока они ослаблены. Третий вариант был самым надежным. Пройтись копьем и пулями по первому этажу, разнося все и вся на своем пути. Потом, закончив круг, спуститься ниже и продолжать так до победного. Учитывая ширину коридора, это может оказаться еще и самым безопасным. Единственная проблема – лестницы вниз. Но все равно будет проще. Рассматривая эти варианты со всех сторон, Саша так и не смог прийти к однозначному выводу, что лучше. Отвлекшись, наконец, от своих раздумий, Александр увидел, что бойцы уже начали тренировку. Кэт показывала, как обращаться с копьями. Палач проверял надежность самодельной брони из всевозможных подручных материалов. Нужно признать, что ученые подошли к вопросу творчески. Журналы, намотанные на руки и стянутые ремнями, старые жесткие диски, привязанные веревками, металлические дверцы от шкафчиков. Из чего только не выполнялись доспехи. И хотя понятно, что большинство из них не выдержит даже малейшего укуса или удара лапой, к Какой-то урон они на себя примут и вполне могут сохранить жизнь. А еще одним, безусловно, важным фактором была уверенность, появившаяся в глазах людей. Хотя при первой же возможности всю эту самодеятельность нужно будет заменить на нормальные бронежилеты охраны. Хорошо бы там были еще и экзоскелеты. Ну там, грузчикам всяким, и вообще для удобства переносок в помещение. «Стройся!» – гаркнул истребитель, глядя на то, как собираются бойцы. «Слушаем задачу. Зайти, зачистить первый коридор, закрыть за собой дверь, обезопасив гражданских. После этого отделение добровольцев во главе с Кэт идет на склад. Обмундировывается и направляется обратно. После объединения будем действовать по моим приказам. В случае непредвиденных обстоятельств возвращаемся ко входу. Вопросы?» «Разрешите?» – спросил палач. Саша кивнул. «Через какой промежуток откроется дверь, в случае если мы не справимся и будем ждать эвакуации?» «Дверь-то радиозащитная. Ни радиация, ни сигнал через нее не проходят, судя по плану». «Во-первых, мы справимся, иначе и быть не может. Во-вторых, сигнал и в самом деле не проходит, поэтому придется стучать. Не волнуйтесь, чуть остается вместе с Бобровым, так что услышит вас в любом случае. Другие вопросы есть? Раз нет, то выдвигаемся. Согласно плану, стройся». Бойцы, как и учились, встали в две шеренги, щитовики спереди. За ними копейщики, чуть дальше лучники и солдаты с редким оставшимся огнестрельным оружием. Замыкали колонны снова проверенные воины, а между ними и солдатами была прослойка из добровольцев. Гриша встал у рычага управления и вопросительно посмотрел на Сашу, который, взяв копье, занял место во втором ряду. «Приготовились. На счет три. Открывай. Раз, два». Поршни зашипели, и дверь медленно поползла в сторону. Сухов выругался. В первом же помещении было дорезе темно. «Достать фонари!» «Капитан!» — успела вскрикнуть чуть. Обернувшись, Саша увидел, как нечто полупрозрачное несется к открывшейся створке, но сделать ничего не успел. Дверной косяк вспыхнул нестерпимым пламенем, а в следующую секунду в темноте начали появляться горящие фиолетовые точки глаз.